Махабхарата. Традиция русских переводов санскритского эпоса имеет уже почти 200-летнюю историю. Первый перевод из Махабхараты «Бхагавад-гита» или «Беседа Кришны с Арджуном» появился в 1788 году. Он был сделан Петровым с английского издания «Бхагавад-гиты» и напечатан в Москве в университетской типографии Новикова. Первый перевод из Рамаяны «Плач родителей над прахом сына» из второй книги поэмы, подписанный псевдонимом Папк, был опубликован в петербургском журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» за 1819 год. С тех пор в различных русских журналах и отдельными изданиями периодически печатаются пересказы содержания обоих эпосов и переводы отрывков из них. Число переводов древнеиндийского эпоса значительно возросло в советское время, причем особого размаха и систематичности переводческая деятельность достигла в недавние годы. В 1939 году советскими учеными по инициативе академика Баранникова был начат полный академический перевод Махабхараты с новейшего индийского критического издания эпоса. Уже появились первая, 1950, вторая, 1962 и четвертая, 1967 годы книги этого перевода, выполненные ленинградским санскритологом Кальяновым, а третья и пятая книги готовятся к печати. Параллельно в Ашхабаде в 1955-1971 годах вышло 8 выпусков переводов из Махабхараты академика Академии наук Туркменской ССР Смирнова, которые охватывают более 20 тысяч двустиший, шлок, поэмы. Массовому читателю были адресованы подробные литературные переложения Махабхараты 1963 год и Рамаяны 1965 год литературоведов-индологов Тёмкина и Эрмана. Ввиду грандиозного объема санскритских эпопей, соответственно, около 100 тысяч и 24 тысяч двустиший, в книге удалось представить сравнительно небольшую часть их текста, и перед переводчиками стояла трудная задача познакомить читателя с основным содержанием Махабхараты и Рамаяны, осложненным многочисленными ретардациями и отступлениями, и в то же время сохранить по возможности их художественную специфику. Поэтому перевод Рамаяны включает в себя, с одной стороны, ряд ключевых эпизодов повествования: женитьба Рамы на Сите, изгнание Рамы из Айодхи, похищение Ситы, поединок Рамы и Раваны и так далее, а с другой – характерные для Рамаяны лирические отступления описания городов Айодхи и Ланки, горы Читракуты, озеро Пампы, дождливого времени года и так далее. Среди переведенных отрывков из Махабхараты часть непосредственно связана с движением эпического сюжета, сказания о Сатьявати и Шантану, о чудесных серьгах и панцире Карны, о пандавах при дворе царя Вираты, сцены битвы, а другая часть представляет собой вводные истории дидактического или мифологического содержания, сказания о Савитри, Бхагавадгита, легенды цикла сожжения змей. В ряде случаев, прежде всего, в батальных эпизодах и легендах цикла сожжения змей, переводчик Махабхараты ради композиционной стройности и ясности русского перевода прибегал к отдельным перестановкам и сокращениям текста подлинника. Еще одна трудность, стоящая перед переводчиками, заключалась в передаче санскритской метрики средствами русского стихосложения. Санскритский стих, метрико-силлабический, основанный на чередовании кратких и долгих слогов, и потому сколько-нибудь адекватно воспроизвести его по-русски едва ли возможно. Основной эпический размер шлоку, два нерифмованных полустишия по 16 слогов в каждом, переводчики, как правило, передавали рифмованными двустишиями, а более редкому размеру – триштубху. Из 4 11-сложных строк в переводе Рамаяны соответствует четверостишие Монаримы.